Веселись, душа, пей и ешь. Веселись, душа, пей и ешь, а настанет срок, положите меня промеж четырех дорог, там, где вопали во пустом, воронье да волк, становись надо мной крестом, раздорожный столб, не чуралась я в ночи окаянных мест, высоко надо мной торчи безымянный крест, ни один из вас, други мной, был и сыт и пьян, с головой у меня укрой полевой бурьян. Не запаливайте свечу во церковной мгле, вечной памяти не хочу на родной земле.